«Ты чего меня вытащила?» «Толку от руководства. Ты же сама это поняла, Румика». «Ну ты! И куда диалект пропал?» «Я же сказал, он появляется, когда я подавлена». «Быстро ты!» «Конечно, я же человек науки». «Ну, вообще и правда». «Думаю, руководство уже для себя все решило». «То есть среди них союзников можно не искать?» «Их и не было изначально, при таких-то обстоятельствах». Проходя через коридор, они вышли в склад, а потом вернулись на базу, где царило напряжение. «Напряжение тут можно хоть ножом резать». «Точно». Тут в халате Итоны завибрировал телефон. «Кто это?» Она достала его и вопросительно склонила голову, увидев на экране лишь номер. «Коллега? Поздновато даже для человека, с которым у тебя хорошие отношения. Может, ему одиноко? Хорош уже». Она включила громкую связь и сказала: «Алло?» «Это Насан из научного отдела Темного Хадера? Меня зовут Рисава. Я представляю правительство». «Да», — ответила девушка. «По поводу того, что ваша компания будет ликвидирована, можем ли мы как-то поддержать тех, кто против этого решения?» Девушки переглянулись. «А лучше скажите, откуда у вас мой номер?» «Это конфиденциальная информация». Румика нахмурилась. «Многие агенты работают на передовой, потому часто бывает, что их маски ломаются, а персональная информация утекает. Но это она занимается поддержкой, она великолепный ученый, гений, разработавший сетопасов, ее информация из научного отдела или от людей из поддержки вряд ли утекла бы. То есть сам темный Хадер из-за ликвидации мог начать трещить по швам. Теперь и в тайной информации появилась брешь». По спине Румики пробежал холодок, скорее всего, по спине подруги тоже. «Так что? Мы могли бы встретиться и обсудить финансовую поддержку со стороны правительства?» «Зачем это правительство?» «Нам тоже невыгодна ваша ликвидация. Ваши саботажи расписаны на 5 лет вперед. Все это включено в расписание выступлений, потому мы обязаны оказать поддержку». Внутри Румики точно фейерверк взорвался. Злая тайна организации и правительства Японии вправду были связаны. Но это было негласным, то, чего стоит стыдиться и не говорить. Никаких договоров они заключить не могли. Этот человек спокойно говорил об этом по телефону. И это во времена, когда кто угодно мог их подслушать. Слишком беспечно. «Мы злая тайная организация, и я не помню, чтобы мы были как-то связаны с правительством». Румика хотела что-то сказать, но Итона ее опередила. «А, ну, на самом деле мы и вы...» «Японское правительство так хочет нас поддержать, будто вы нами управляете. Уж не это ли гарантированная ловушка?» Собеседник хмыкнул. «В любом случае, нас не устраивает ликвидация темного Хадера. У нас планы на 5 лет вперед. Мы с другими связываемся, пытаемся договориться». Она начала рассказ по новой. Слушать его не хотелось, и она говорила окольными путями, подбивая их что-то сделать. И Румика не выдержала. «Заткнитесь уже! Мы тебе кто, бизнес-партнеры? «Кто это? А вы такой серьезный разговор по громкой связи ведете? Какое-то безумие!» «Мы злая тайная организация! Здравый смысл нам не знаком!» Когда девушка договорила, Этона отключилась и выставила не принимать звонки с незнакомых номеров. «Уверена?» «Уверена. Кроме руководства мне не звонят. И подруг кроме тебя у меня нет. Даже плакать хочется. Я разозлюсь». Театр сетопасов. Сетопасы в машине девушек были в режиме ожидания. «У меня предложение, Деару». Один из них поднял руку. «Предлагаю провести аудиообсуждение, Деару». «Принято. Устроим аудиообсуждение, Деарука». «Вопрос. Зачем проводить аудиообсуждение, Деарука?» «Ответ. Мы существуем для обслуживания организации, Деару. Организация — живой организм, созданный множеством людей, Деару. И чтобы обслуживать, надо имитировать людей, Деару». «Запрос. Твое объяснение слишком уклончивое. Переходи к сути, Деару». «Предлагаю обсуждать уклончиво, Деару». «Отклонено, Деару. Отклонено, Деару. Отклонено, Деару». «Большинством голосов. Переходи к сути, Деару». «Есть, Деару. Вы чувствуете уничтоженных товарищей, Деарука?» «Не понимаю суть ответа, Деару». «Ты говоришь о том, что люди называют призраком, Деарука?» «Я это чувствую, Деару. Выказываю недоверие. У нас нет индивидуальности, Деару». «Возражаю, Деару». «Я согласен, Деару. Обстоятельное объяснение. Предыдущий глава кастомизировал нас, обозначив Йоити. Я его запасное тело, Деару». «О, впервые слышу, Деару». «Йоити уничтожен. Он больше не функционирует. Из нас 11 один был случайно выбран в качестве замены Йоити, Деару. И я все еще не был идентифицирован как Йоити. То есть Йоити все еще может быть в работоспособном состоянии, Деарука?» Не знаю, Дару. Может, есть механизм, который никому помимо выбранного ощутить это не позволяет, Дарука? С того момента, как Йоити был уничтожен вместе с предыдущим главой, я не обновлялся, Дару. То есть это и правда призрак, Дару. Возражаю, это простая ошибка в процессе, Дару. Соглашусь, вопрос, не поддающийся анализу, Дару. Технические характеристики изменились в процессе, Дару. Ничего странного, Дару. Только один вопрос, Дару. Прервал Окситопос. Для разговора надо было подать запросы Тони-сан. Но его суть запрещено сообщить людям, Дару. О, в нас скрытые запрещенные команды! Когда успели? Зачем, Дарука? Не знаю, Дару. Ситопасы молча приглянулись. И что делать будем? Не знаю. Я думала сладости поесть. Тут вдали они услышали голоса Румики и Тона. Прекратить обсуждение, перейти в режим ожидания, стереть запись. Через динамик начавшего первым ситопаса прозвучал оцифрованный голос Тона. Есть, Дару! Все ответили хором. Тут дверь фургона открылась. Я мелкие, как дела? Вы вернулись, Дару. Приказывайте нам, Дару. Тиба, вторая Майхами. В роскошную комнату одного из четырех отелей на территории всемирно известного парка развлечений Мишленд вошла пара. Хата, вот кредитная карта. Хата сама. Вас трое? Это... А ребенок? Да, будет потом. Не переживайте. Да. Сотрудник и брови не повел, увидев протянутую супругом карту. Этот отель был твердыней Майхами, представляющей развитие Мышленда. Во многих серьезных компаниях выдавались черные карты, в которых была проверка по ДНК. Муж ближе к 50, и жена уже далеко за 30. Если бы не запись в броне, можно было подумать, что пара на 10 лет моложе. До того, как вошли, они все время держались за руки, муж и жена обнимали друг друга. Даже новобрачные не всегда так явно проявляют любовь. Носильщик багажа удивился и слегка смутился, когда увидел тех, кого можно было назвать молодой заигрывающей парочкой, но он погрузил три их больших чемодана на тележку и проводил в люк стоимостью сотни тысяч за ночь. «А, достаточно». Муж взял чемодан, в который мог уместиться ребенок, и вошел в номер. «Спасибо». Совершенно естественно, мужчина достал из кармана деньги, но портье строго следовал правилам и покинул комнату. Когда дверь закрылась, супруги продолжали улыбаться. «Давно же мы по стране не путешествовали. И сегодня в Мышленде оказались. Будто мечта сбылась. Я так счастлива». Жена, которой с виду больше 20 не дашь, обвила шею супруга. «Какой смысл в путешествии, если даже в воду не войдешь? К тому же тут Мышленд. И на Синкансене было здорово прокатиться. Но, надеюсь, и Сюни все хорошо. Можно не переживать», — кивнул муж. «Мы смогли оставить его, потому что на него можно положиться». «Точно. Мы же тоже в его возрасте работать начали». «Помню. Ты тогда надела костюм из только что разработанного боевого волокна, и я пялился, не зная, как глаза отвести». «Точно, ты странно себя вел, но при этом мило». «Я хотел избавиться от старого стиля, но ты была против». Говоря, муж опустился на пол, он открыл один из чемоданов. Внутри была амортизированная губка, а окружала она гуманоидное устройство, состоящее из сферы и палок. На груди было написано «Y-O1 Йоити». «Что ж, пора его будить». Муж достал из брюк брелок, снял с него кольцо и надел на палец. «Высший приоритет — отключить всем связь, переход в автономный режим». Из кольца стал исходить свет, и глаза гуманоида засветились. В отличие от других, у него теплоотвод происходил через рот. «Здравствуйте, Дэри Масглава». Называемый в темном хадере ситопосом, робот подпрыгнул и поприветствовал их. Он принадлежал начальству, потому в конце добавлял не Деару, а Дэри Мас. «Проснулся, Йоити. Без тебя мы как без рук, и пока мы не разрешим, со своими товарищами не связывайся». Ситопас, названный Йоити, ответил. «Да, Дэри Мас. Хочу в следующий раз Синью тоже взять», сказала жена, доставая кофту и шорты как раз для ученика начальной школы, которые будет носить Йоити.